Я вспомнила с досадой, что не телеграфировала им номер вагона. Носильщик вытащил мой чемодан, и мы с ним стояли, пока все не прошли, а Сковородниковых все не было. «Может, у подъезда?» — сказал носильщик. Мы вышли к подъезду, и я простояла еще с добрых полчаса и, наконец, решила, что это свинство — так приглашать к себе, а потом даже не встретить, и зная, что я в первый раз в Ленинграде. Одну минуту я колебалась, не заехать ли в гостиницу, но немного беспокоилась, потому что это все-таки было странно, и поэтому поехала к Сковородниковым. В сущности говоря, я их почти не знала. Мы познакомились с Сашей в Энске много лет тому назад и с тех пор виделись едва ли 3-4 раза. Но мы регулярно переписывались, и больше всего в те тяжелые годы, когда я была так одинока в Москве после маминой смерти. Она пересказывала мне Санины письма и всегда уверяла, что он любит меня, даже когда он забыл обо мне в Балашове, а потом в Заполярье. Она была моим другом, и я нисколько не сомневалась, что теперь, когда мы увидимся, так и окажется, что она мой друг, тем более, что она была сестрой Сани. С Петей я тоже встречалась очень мало. В Энске это был длинный, лохматый молодой человек, который всегда делал что-нибудь неожиданное, неожиданно приходил в гости, когда его никто не ждал, и также неожиданно срывался с места и уходил. Несколько раз он приезжал в Москву с одним из ленинградских театров и всегда заходил ко мне, такой же быстрый, лохматый и неожиданный, разве что стал немного постарше. В одном из писем Саша подробно рассказывала и даже рисовала, как с вокзала проехать к ним на проспект Карла Либкнехта, где они жили. Но я все перепутала и, выйдя на Невский, спросила у какого-то вежливого ленинградца в пенсне: «Скажите, пожалуйста, а как пройти на Невский проспект?» Это был позор, о котором я даже никому не сказала. Потом меня зажали в трамвае. Единственное, что я успела заметить, это что в сравнении с Москвой улицы были пустоваты. Пустовата была и та, по которой, сойдя с трамвая, я тащилась с моим чемоданом. А вот и номер 79. Фотограф-художник Беренштейн. Здесь. Я стояла на площадке третьего этажа, потирая пальцы, онемевшие от проклятого чемодана, когда внизу хлопнула дверь, и длинный человек в макинтоше с кепкой в руке промчался мимо меня, прыгая через ступеньку. «Петя, это вы?» Должно быть, он был в эту пору необыкновенно далек от какой бы то ни было мысли обо мне, потому что он остановился, взглянул и, не найдя во мне ничего интересного, сделал движение, чтобы бежать дальше. Но какое-то смутное воспоминание все же остановило его. «Не узнаете?» «Ну что вы, конечно, узнаю. Катя, я бегу из больницы», — с отчаянием сказал он. «Сегодня ночью Сашу взяли в больницу». «Да что вы!» «Да, взяли. Пойдемте к нам. Поэтому мы не могли вас встретить». «Что же с ней?» «Разве она вам не писала?» «Нет». «Ну, пойдемте, я вам все расскажу». Очевидно, семейство фотографа-художника Беренштейна принимало близкое участие в делах Саши и Пети, потому что маленькая, изящно одетая женщина встретила Петю в передней и с волнением спросила: «Ну что?» Он отвечал, что ничего не знает и что его не пустили. Но в эту минуту выбежала еще одна, такая же маленькая изящная женщина, и тоже спросила с волнением: «Ну что?» И Петя ей тоже должен был подробно рассказать, что он ничего не знает и что его не пустили. Саша ждала дочку или сына. Вот почему ее увезли в больницу. «Петя, что же вы так волнуетесь? Я уверена, что все будет прекрасно». Мы были одни в его комнате, и он сидел напротив меня в кресле, опустив голову, подняв худые плечи. У него был очень унылый, расстроенный вид, и он болезненно сжал зубы, когда я сказала, что все будет прекрасно. «Вы не знаете. Она очень больна. У нее грипп, и она кашляет. И она тоже говорила, что все будет прекрасно». Он вскочил. «Нужно поехать к Габричевскому. Я уже звонил, но он говорит, что ему неудобно, потому что Саша в другой больнице, а он в другой. Саша у Шредера». Я поняла, что Габричевский — это врач, лечащий Сашу. «Нет, поедем сперва к ней. Подумаешь, Гриб, я уверена, что все обойдется». Он растерянно посмотрел на меня. «Да ну же, Петя, очнитесь!» — сказала я с досадой. Я ругала его всю дорогу, и он постепенно пришел в себя и даже неожиданно засмеялся, когда я нарисовала ему торжественную картину, как Саша возвращается домой с дочкой или сыном. «Вы, конечно, хотите сына?» «Ох, хоть лягушку, только бы все кончилось поскорее!» «Не знаю, что это за клиника, — Петя сказал, что очень хорошая, — но мне показалось странным, что в ней не было никакой приемной, и все просто стояли внизу, в подъезде, отгороженном от лестницы деревянным барьером. Несколько таких же, как Петя, расстроенных молодых отцов, сидели на скамейках или уныло слонялись, наталкиваясь друг на друга. Петя тоже сел было на скамейку, но я потащила его наверх, и какая-то милая сестра сказала нам, что профессора нужно ловить в коридоре, когда он кончит обход и пойдет в другое отделение. Мы словили его, наконец, и он только зажмурился и засмеялся, когда Петя набросился на него, подпрыгивая от волнения. Он провел нас к себе в кабинет, и стыдно признаться, но за полчаса, что мы разговаривали, я просто влюбилась в этого человека. У него были добрые голубые глаза, и он крепко держал Петю за руку, объясняя, чего нужно опасаться и чего не нужно. Он удивительно располагал к себе. Нельзя сказать, чтобы он говорил такие уж успокоительные вещи, но мы почему-то успокоились. Вообще профессор был почти уверен, что все кончится благополучно. Хотя грипп в таком положении — это, конечно, совсем лишняя штука. Про Сашу он сказал, что она такой молодец, что ему редко приходилось видеть. В прекрасном настроении мы вернулись домой. И тут Петя вспомнил, что я с поезда, а он даже не напоил меня чаем. Двери захлопали, и я слышала, как кто-то сказал в коридоре: «Петя, да полно вам, у нас еще горячий чайник». Но он вернулся без чайника, взял из ящика стола деньги и снова ушел, хотя я клялась, что у меня все осталось с дороги и ничего не нужно. Это была комната, в которой жили художники. Вот что бросалось в глаза с первого взгляда. Видно было даже, что здесь жили два художника, и что им вдвоем было тесно. Пожалуй, можно было угадать, где работает один и где другой, и где проходила зона, в которой они мешали друг другу. Вот этот стол у окна, белый, красивый, хотя и очень простой, переделанный из чертежного, без сомнения, Сашин. А вот этот грязный, на котором стоит макет и валяются в беспорядке карандаши, кисти и трубки бумаги, без сомнения, Петин. Жизнь совсем другая, удивительно не похожая на мою, была видна во всем. И я вдруг почувствовала, что жила в Москве, особенно последнее время, однообразно и скучно. Но это были люди искусства, таланта. А у меня не было никакого таланта, и я, конечно, совершенно напрасно расстроилась, и напрасно думала об этом, пока не пришел Петя. Он извинился, что не прибрано, Сашу так неожиданно увезли. И мне стало стыдно, что вместо того, чтобы прибрать комнату, я стояла у окна, как дура. Ох, какой я голодный! Оказывается, я страшно голодный. И мы сели пить чай и разговаривать о Саше. Совсем забыла сказать, что, уходя из клиники, мы сговорились с одной сиделкой, что она будет звонить каждый час, как себя чувствует Саша. При этом Петя отдал ей все, что у него было. Должно быть порядочно, потому что у нее стало испуганное лицо, и она стала совать деньги обратно. Теперь она позвонила в 2 часа дня и сказала, что все идет нормально. «Нормально?» — кричал Петя. «Нормально». «А как себя чувствует?» «Нормально». Через час она снова позвонила и опять сказала, что нормально. «Покряхтывает маленько», — добавила она, подумав. Я слышала, как тот же голос, который недавно предлагал Пете горячий чайник, сказал с негодованием: «Петя, не сходите с ума! Что значит покряхтывает? А вы бы, думаете, не кряхтели?» Так продолжался весь день. К вечеру я робко сказала, что хорошо бы пройтись и посмотреть Ленинград. Но у него стало такое расстроенное и испуганное лицо, что я осталась. «Я буду вас развлекать, ладно?»

как будто уже не могло быть ничего лучше того, что я испытала, тысячи раз представляя в уме эту встречу. Так было со мной в Москве, когда Саня приехал с севера, и мы встретились у Большого театра. Тогда мне казалось, что должно произойти что-то необыкновенное, какая-то перемена во всем, и на земле, и на небе. Но ничего не произошло, кроме того, что мы оба потом жалели об этом свидании. И вот теперь, когда я приехала на вокзал, я вдруг испугалась этого чувства. Другие люди, такие же, как я, пришли, чтобы встретить кого-то. Носильщики бежали к поезду, некрасивый кондуктор с седыми грязными усами за что-то грубо ругал проводника. Но я поняла, что это чувство пройдет, потому что теперь у нас была совсем другая встреча. Поезд показался, и волнение мигом передалось вдоль перрона. Встречающих было немного, но все-таки я встала далеко от всех, в стороне, чтобы он меня сразу заметил. Кажется, я была спокойна. Мне только казалось, что все происходит очень медленно. Поезд медленно подходит к платформе, и первые пассажиры медленно сходят со ступенек и удивительно медленно идут ко мне навстречу. Идут и идут, а Сани все нет. И опять идут, и у меня сердце начинает куда-то проваливаться, потому что его нет. Он не приехал. «Катя!» Я оборачиваюсь. Он стоит у первого вагона, и я бегу к нему, бегу и чувствую, как все у меня внутри дрожит от волнения и счастья. Мы тоже очень медленно шли по платформе, потому что все время останавливались, чтобы посмотреть друг на друга. Не помню, о чем мы говорили в первые минуты. Саня что-то быстро спрашивал, и я отвечала, не слыша. Потом я сказала о Саше, и мы снова остановились, на этот раз в неудобном месте, потому что нас сразу же стали очень толкать, и долго говорили о Саше. «А Петька? Он, наверное, весь Ленинград на ноги поднял. Он же сумасшедший. Ох, как я давно их не видел!» Мы поехали в Асторию, потому что Саня сказал, что ему удобнее остановиться в гостинице, и оттуда стали звонить Пете. Сперва домой, потом в клинику. В клинике его уже знали и сказали, что он пошел покупать маковки. «Что?» «Маковки!» «Пошел покупать маковки», — с недоумением сказала я и повесила трубку. Саня так и покатился со смеху. «Это он вспомнил, что Саша любит маковки», — объяснил он. «Она всегда любила маковки. Ох, милый! А без дурак он еще говорит?» «Он говорил без дурак и смешно. Что ты смотришь?» Я смотрела, потому что он мне очень нравился. Просто ужасно. Мы снова не виделись целый год. Но странно. У меня было такое чувство, что мы в тысячу раз ближе, чем когда расставались. Мне почему-то показалось, что он стал выше ростом за этот год и шире в груди и плечах. У него определились черты, и лицо стало решительнее, сильнее, особенно линии подбородка и рта. Больше он не был похож на мальчика, и теперь о нем, пожалуй, нельзя было сказать, что ему еще рано жениться. Только на макушке торчал прежний упрямый хохол, хотя приглаженный и тоже какой-то постарше. «Я забыл, какая ты красивая», — сказал он. «Очень странно, но там мне это было почему-то неважно. А здесь?» Он поцеловал меня, и мы снова стали звонить Пете. На этот раз он оказался дома и бешено завыл в телефон, когда я сказала, что Саня стоит рядом со мной и тащит из моих рук трубку. Они долго беспорядочно орали: «Эй, ну как, старик, а?» и ругали друг друга без дурак. Потом Саня спросил, достал ли он маковки, и, задыхаясь от смеха, стал показывать мне знаками, что не достал. В конце концов они сговорились. Саня заедет в клинику, и они вместе попробуют пробиться к Саше. «А я?» Он снова обнял меня. «Куда же я теперь без тебя?» — сказал он. «Теперь, брат, кончено. Баста, баста». И он спросил меня шепотом, как тогда в поезде, когда я его провожала: «Ты любишь меня?» «Да, да». Конечно, к Саше нас не пустили, но мы опять передали ей записку и получили ответ, на этот раз с просьбой унять Петьку, который всем надоел. Еще она писала, что ей хочется погулять с нами, и в заключение спрашивала, обедали ли мы, если еще нет, чтобы захватили мужа, потому что он может по двое суток не есть, если ему не напомнить.

На ученых советах он произносит речи, и в этих речах я нахожу следы старого спора, окончившегося в тот день и час, когда женщину с очень белым лицом вынесли на холодный каменный двор и навсегда увезли из дома. Но нет, еще не кончился этот спор. Недаром же почтенный ученый не устает повторять в своих книгах, что в гибели капитана Татаринова виноваты промышленники, и в частности некто фон Вышемирский. Недаром почтенный ученый приводит доводы, которыми некогда пытался уличить во лжи школьника, разгадавшего его тайну. Теперь он молчит, этот школьник, но все впереди. Он молчит и работает без устали, днем и ночью. На Волге он опыляет водоемы. Он возит почту Иркутск-Владивосток и счастлив, когда удается за двое суток доставить в Владивосток московские газеты. Он получает звание пилота второго класса, и не он, а я оскорблена за него, когда он просит, в который раз, отправить его на север, и когда вместо ответа его снова превращают в воздушного извозчика, на этот раз между Симферополем и Москвою. Что же это за тайная тень, которая каждый раз ложится поперек его дороги? Не знаю. Не знает и он. Он работает, и ему говорят, что он работает превосходно. Но только я одна догадываюсь, как устал он от этих однообразных рейсов, похожих один на другой, как тысячи братьев. На днях я нашел старую записную книжку. Знаешь, что написано на первой странице? В белом платье я стою рядом с ним на белой нарядной палубе парохода. Саня в отпуску, и я так счастлива, что он в отпуску, и что мы вдруг решили поехать с ним в Севастополь, а оттуда и сами не знаем куда. «Вперед!» — называется его корабль. «Вперед!» — говорит он, и действительно стремится вперед. Нансен об Амундсене. Это было моим девизом, когда мне было 14 лет. Здорово, да? А теперь вперед и назад. Москва-Симферополь. То разгорается, то гаснет фонарик. То горе, то радость освещает его колеблющийся свет. Время бежит, не оглядываясь, и останавливается лишь на один вечер, когда Саня рассказывает не мне всю свою жизнь. В саду клуба летчиков в татарском поселке происходит этот большой разговор. Сад разбит вдоль покатого склона, дорожки сбегают вниз, и через заросли цветущего иудина дерева пробираются к морю. Гравий скрипит под осторожными шагами входящих летчиков. Вдруг налетел ветер, и вместе с ним лепестки вишен и яблони с садов Ай-Василя. Это открытое партийное собрание, открытое в буквальном смысле слова, на площадке перед эстрадой, под южным, быстро темнеющим небом. Саня рассказывает связно, спокойно, но я-то знаю, что скрывается за этими внезапными паузами, которыми он останавливает себя, когда начинает говорить слишком быстро. Волнуется. Еще бы. Я слушаю Саню, и наша полузабытая юность встает передо мной, как в кино, когда чей-нибудь голос неторопливо говорит о своем, а на экране идут облака, и вдоль широкой равнины далеко простирается туманная лента реки. Утро, и юность кажется мне туманной, счастливой. Худенький черный комсомолец с хохолком на макушке судит Евгения Онегина в четвертой школе. На катке он впервые говорит мне, что идет в летную школу. Я вижу его в Энске, в соборном саду, потрясенного тем, что он прочел в старых письмах. В Москве, на севере, снова в Москве, перед целым миром он готов отстаивать свою правоту. Но довольно воспоминаний. Послушаем, что о нем говорят. Его воспитала школа, советское общество сделало его человеком, вот что о нем говорят. Он выделяется своей начитанностью, культурностью. Как летчик он еще в 1934 году получил благодарность от Ненецкого национального округа за отважные полеты в трудных полярных условиях и с тех пор далеко продвинулся вперед, усвоив, например, технику ночного полета. Конечно, у него есть недостатки. Он вспыльчив, обидчив, нетерпелив. Но на вопрос, достоин ли товарищ Григорьев звания члена партии, мы должны ответить «да, достоин». Зимой 1937 года Саню перебрасывают в Ленинград. «Мы живем у Беренштейнов, и все, кажется, было бы хорошо,

и с изумлением смотрит на нас. «Тут маляр проходил», — продолжает Саня, — «такой в пиджачке конопатый». И Петя вскакивает, неуклюжий, длинный, худой. «Приехали! И Катя! Ну, молодцы! Вот рад! Ну, рассказывайте! Саня, ведь ты оттуда!» «Я оттуда». Часа два мы сидим у башни старца Мартына, потом спускаемся вниз на набережную и садами обходим весь город. Как он хорош осенью, как красны клены в ботаническом саду, как хорошо пройтись по заброшенной забытой аллее к обрыву, под которым правильными рядами стоят низкие яблони, обмазанные чем-то белым. «Когда-то мы лазили сюда за яблоками, и ты врал, что у сторожей ружья заряжены солью». «А вот и не врал. Интересно, какими мы были мальчиками? Вот ты, например, видишь себя мальчиком?» «Я нет». «Ты был довольно странным мальчиком. Помнишь, ты однажды выдумал, что у крыс бывает царица-матка? А Туркестан — это была мечта. Ты уже и тогда был художником, во всяком случае, человеком искусства. А мне казалось, что именно ты будешь художником. Ведь ты хорошо лепил. Почему ты бросил?» Я смотрю на Саню, выдать или нет. Но он делает мне страшные глаза, и я не говорю ни слова. В свободное время он и теперь еще лепит, разумеется, для себя. Судья приезжает поздно вечером, когда мы его уже давно не ждем. Вдруг где-то за углом начинает стрелять и фыркать газик, и старик появляется на дорожке в белом запыленном картузе с двумя портфелями в руках. «Ну, которые тут гости? Сейчас умоюсь и приду целоваться». И мы слышим, как он долго и с наслаждением кряхтит в кухне. И тетя Даша ворчит, что он снова залил весь пол. А он все кряхтит и фыркает и говорит: «Ох, хорошо!» И, наконец, появляется причесанный, в туфлях на босу ногу, в чистой толстовке. По очереди он тащит нас на крыльцо рассматривать. Сперва меня, потом Саню. Орден он рассматривает отдельно. «Ничего», — говорит он с удовольствием. «Шпала?» «Шпала». «Значит, капитан?» «Капитан». И он крепко жмет Санину руку. Так проходит этот прекрасный вечер в Энске. Мы так редко собираемся всей семьей, а между тем очень любим друг друга. И теперь, когда мы наконец встречаемся, всем кажется странным, что мы живем в разных городах. До поздней ночи мы сидим за столом и болтаем. Болтаем без конца. Мы вспоминаем Сашу и говорим о ней просто, свободно, как если бы она была среди нас. Она среди нас. С каждым месяцем маленький Петя все больше становится похож на нее. Тот же монгольский разрез глаз, те же поросшие мягкими темными волосиками виски. Наклоняя голову, он также высоко поднимает брови. Саня рассказывает об Испании. И странное, давно забытое чувство охватывает меня. Я слушаю его, как будто он рассказывает о ком-то другом. Так это он, вылетев однажды на разведку, увидел 5 юнкерсов и без колебаний пошел им навстречу. Это он, проносясь между юнкерсами, стрелял почти наугад, потому что не попасть было невозможно. Это он, закрыв перчаткой лицо, в прогоревшем реглане посадил разбитый самолет и через час поднялся в воздух на другом самолете. Судья слушает, и детским удовольствием сияют его глаза из-под косматых седых бровей. С бокалом в руке он встает и произносит речь. Еще в поезде Саня говорил мне, что судья непременно скажет речь. «Не буду говорить высоких слов, хотя то, что ты сделал, Саня, стоит, чтобы говорить об этом высокими словами. Когда-то ты сказал мне, что хочешь стать летчиком, и я спросил: военным? Ты ответил: полярным, а придется военным. И вот, военный боевой летчик, ты сидишь передо мной, и я с гордостью вспоминаю, что могу законно считать тебя за родного сына. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя перед собой. Я хочу сказать о твоей благородной мечте найти экспедицию капитана Татаринова, мечте, согревшей твои молодые годы,